Что такое младостарчество и как не попасть в сети к младостарцу? Такое явление, как младостарчество, возникло теперь на почве духовного невежества и цветет в некоторых местах только потому, что слушающие такого старца предельно невежественны, даже если они и очень образованы, но далеки от церкви. Если священник решит, что рукоположение его вознесло сразу над толпой овец, заменило житейский и духовный опыт, то почувствовать себя старцем уже ничто не препятствует. Как правило, он будет требовать беспрекословного послушания. Обычно такие обладают сильной волей и любят властвовать над людьми, охотно набирая себе чад духовных. Избежать их сетей можно, проверяя их советы опытом святых отцов. Да, для этого надо читать творения святителей Игнатия, Феофана, игумена Никона Воробьева, оптинских старцев и других. Хорошо знать Евангелие необходимо и послания святых апостолов. Нельзя только доверять, ничего не проверяя. Но это значит, что я должен знать едва ли не больше священника? Больше или нет, не в этом дело. Но изучать опыт действительно духовно опытных просто необходимо. Основное отличие пастыря от младостарца в том, что истинный пастырь ведет не к себе, а к Богу. И, как сказал апостол, не властвует над созданием Божьим, а подает пример стаду. Властолюбие и сознание превосходства должно насторожить, потому что Бог открывается смиренным.